Антилопа. 988-1069 годы. Тот, кто покидает вожделение и не цепляется ни за это и ни за то, тот проникнет в истинное значение Писания. Приступить двойственность — цель, достойная царя. Овладеть отвлечениями — деяние, достойное царя. Путь недеяния — путь всех Будд. Тот, кто идет по этому пути, достигает состояния Будды. Приходящий этот мир, как призраки и сны, он нематериален. Отрекись от него и оставь своих близких. Разорви путы похоти и ненависти. Выбор — это рабство. Отсутствие выбора — это свобода. В этот момент, когда вы что-то выбираете, вы попадаете в ловушку мира. Если вы можете не поддаться искушению выбора, если вы можете оставаться осознанно свободным от выбора, ловушка исчезает сама по себе, потому что, когда вы выбираете, вы способствуете существованию ловушки. Ловушка создается вашим выбором.